пускавшие петарды. Я не видел дороги. Мне хотелось найти святилище Дианы, сразиться со жрецом и сорвать с запретного дерева ветвь, которая откроет мне путь в царство мертвых. Верил ли я Антону или Аде? Зачем один из них лгал? Вскоре я вспотел. Весь исцарапался и заблудился. Неужели именно это означает быть американцем? Пребывать в постоянной неопределенности, оглядываться через плечо, ничего там не видя, кроме миль и веков пустоты, и не зная, что ждет впереди. Ночь была столь же непроглядна, сколь прозрачен был день. Выдохшись, я решил вернуться. Мне было необходимо взглянуть в лицо настоящему. Прошлое сломано и останется сломанным. От него я не получу никакого удовлетворения. И починить его мне тоже не под силу. Единственное, что я могу делать, это работать. Медленно поднимаясь по горному склону, я заметил вдалеке костер и пошел к нему. Сердце у меня громко стучало. Кто там? Цыгане? Жрец Дианы? Приблизившись, я увидел три сидевшие спиной ко мне фигуры. Один человек, должно быть, услышал мои шаги, потому что вскочил, резко обернулся и крикнул: «Кто здесь?» У него был английский акцент. «Не пугайтесь!» — крикнул я в ответ, продолжая приближаться. Двое других тоже встали и повернулись в мою сторону. Мужчины были в шортах, и это лишало их облик чего бы то ни было зловещего. Они были, скорее всего, моими ровесниками. Войдя в освещенный костром круг, я увидел рюкзаки, прислоненные к стволам деревьев. «Присоединяйся, приятель», — сказал один из них. «Спасибо», — поблагодарил я. Ребята оказались австралийцами, пешком путешествующими по Европе. Они угостили меня дешевым вином, и я сделал большой глоток, прежде чем сказать, что мне пора возвращаться в монастырь. Плетясь по склону, я вдруг почувствовал себя страшно усталым и старым. На следующий день брат Георгий сообщил мне, что Антон покинул монастырь на рассвете. Неделю спустя я решил, что монастырская жизнь, какой бы насыщенной она ни была, не для меня. Я скучал по многому, что могли дать только римы земные, чьи огни манили меня каждую ночь, пока я расхаживал по крыше палаццо в компании брата Георгия с его игрушечной винтовкой. Больше всего я тосковал по женщинам. Я взирал на мир глазами земного человека и ощущал его плотью и кровью. Мое сердце было сердцем Эроса и праха, и если мне суждено присягнуть им на верность, так тому и быть. Итак, я покинул горы, вернулся в город, сел на поезд, доставивший меня в Париж, а из аэропорта Орли вылетел в Нью-Йорк. Дома я начал досконально, как служащий налоговой инспекции, изучать бумаги, оставшиеся после родителей. Пересмотрел сотни фотографий, паспорта, виды на жительство и табели успеваемости на разных языках — румынском, польском, украинском, немецком. Ничего криминального не нашел. Так что же было правдой в том, что рассказывали о старой родине, и какое влияние на мою жизнь оказали события, произошедшие до моего рождения. Я вспоминал, как мама водила меня в школу, играла со мной в монополию, как отец возил нас в горы, бродил со мной по городу, как мы с ним искали Виктора. Впервые мне захотелось переехать в другой дом, так же страстно, как моим родителям в свое время, уехать из Рузвельта. Легких ответов на свои вопросы я не находил, да и трудные приходили нечасто. Родители умерли, и вот он я, один, с непонятным юридическим статусом.